49. Я не нахожу в себе сил пойти вместе со всеми на кладбище. Вместо этого пробираюсь к могиле окольными путями, едва начинает смеркаться. Букеты и венки лежат на свежей земле, и я сажусь прямо среди них и закрываю лицо руками. Помимо меня на кладбище лишь несколько ворон. Они противно кричат каждый раз, когда порыв ветра качает ветви вязов. Я прошу у Оливии прощения за то, что предала. За то, что отняла у нее жизнь. За то, что заигралась и забыла, насколько все серьезно. Все школьники напуганы, поэтому молчат о фотографии. Десятиклассница умерла от переохлаждения ночью в лесу. И никому не интересно, зачем она туда пошла. Отца спрашивал, но мне не хватило духу признаться. Оливия была готова бежать куда угодно, лишь бы не видеть всех нас, глумящихся, диких и жестоких. Она шла туда, где могла слышать голос своей матери. Шла, пока не заблудилась, а потом просто уснула в объятиях столь любимой ею природы. Я прошу у нее прощения, поднимаюсь с земли, иду домой и мысленно уговариваю себя. В этом нет твоей вины. Каждый может потеряться в лесу и замерзнуть. Это просто стечение обстоятельств. Но все вокруг знают, что это не так. На первом же уроке в школе мне подставляют подножку, когда я выхожу к доске. Эмилия противно хихикает. Ей вторят подружки, а учитель призывает класс к спокойствию. Я поднимаюсь с колен, отряхиваюсь и делаю вид, что ничего не произошло. Кай больше не разговаривает со мной, даже не смотрит в мою сторону. В его мире после смерти Оливии не произошло никаких изменений. А того, кто напоминает ему о досадной шалости, приведшей к гибели одноклассницы, то есть меня, парень предпочитает не замечать. «Это правда, о чем судачат в школе?» — спрашивает Софья, встречая меня на пороге дома. «О чем ты?» — не глядя на нее, уточняю я. «Мне в последнее время все чаще приходится смотреть в пол, чтобы не видеть осуждающих взглядов. О том, что ты показала всем какое-то фото Оливии». «Какое фото?» «Мысленно я радуюсь. Значит, оно не успело разлететься по всей школе». Она читает ответ в моих глазах и отшатывается. «О, Боже! Это правда!» Распахиваются глаза сестры. «Она же не повесилась, не наглоталась таблеток. Причем здесь я?» «Огрызаться — это все, на что у меня теперь хватает сил. Что ты вылупилась, будто застала меня с окровавленным ножом? Я никого не убивала. Ухожу в свою комнату и запираюсь. Мне плевать, если она расскажет маме или прокричит об этом на весь мир. Мне хочется закрыться. Хочу, чтобы меня не трогали. Я и сама знаю, что виновата. Почему всем надо об этом напоминать?» Но от осуждающих взглядов никуда не деться. Теперь школьные подруги шарахаются от меня, словно от чумной. Отворачиваются, делают вид, что не слышат. Садятся подальше. Аппетита у меня нет, но я все же прихожу вместе со всеми на обед и застаю на своем месте столовый бардак и гору мусора. Кожуру от банана, фантики от шоколада, коробочки от сока. На скамейке толстым слоем размазано картофельное пюре. А вернувшись в класс, я нахожу свою сумку в мусорном ведре. Вынимаю, вешаю на плечо и убегаю. Всю ночь, прорыдав в подушку, я решаю быть сильной. Никакой бойкот меня не сломит. В конце-то концов, это вина Кая. Именно он распространил снимок Оливии в классном чате. И, кстати, я все еще помню, что это была идея гадкой Эмилии. Прихожу в школу, уверенная в том, что поставлю на место их всех. Первые уроки проходят тихо, и мне почти удается поверить в то, что все позади. Но, вернувшись с физкультуры, замечаю, что кто-то сорвал мою форму с крючка и истоптал. Мне приходится задержаться в туалете, чтобы отмыть пятна, пыль и следы кроссовок сарафана. Именно тогда я и вижу надпись в одной из кабинок. «Романова тварь». А в следующей — еще одно. «Романова — тупая шлюха». Они написаны помадой, поэтому мне приходит в голову мысль о том, чтобы избавиться от них по-быстрому. Приходится отмотать больше туалетной бумаги и размазать буквы по стене. Совсем оттереть надписи не получается, но жирные красные пятна все же лучше моей фамилии рядом с ругательствами. Когда я вхожу в класс, ребята тихо хихикают. Они сверлят меня взглядами, когда я иду между рядами, и это точно не предвещает ничего хорошего. Перед тем, как сесть, натыкаюсь на взгляд Кая. «Ты все это заслужила», — говорит он. И мне вдруг становится обидно. «А разве он подобного не заслужил?» Я опускаюсь на стул и вдруг понимаю, отчего все так оживились. Хихиканье переходит в заливистый хохот. Все ждут, что я вскочу и понесусь в туалет. Но этого не происходит. Даже поняв, что села на что-то мокрое, я продолжаю сидеть, напряженно глядя на доску. У меня нет выхода. Нельзя выбегать из класса под всеобщий смех. Это позор. Не знаю, что они налили мне на стул, воду или краску, но доставить им удовольствие поиздеваться над своей мокрой задницей я не могу. Дождавшись звонка, начинаю медленно собирать свои вещи. Встаю только тогда, когда одноклассники теряют ко мне интерес и покидают класс. Выждав несколько минут, я быстро забрасываю сумку на плечо и бросаюсь к выходу. Там-то девочки и встречают меня почётным коридором, выстроившись в два ряда. Они скалятся, точно гиены, хохочут и показывают на меня пальцами. «Засыха!» — смеется Эмилия, морщась, будто может подхватить от меня заразу. Я прохожу, задевая ее плечом. И вот тут-то все и начинается. Она толкает меня, а Кристина сдергивает сумку с моего плеча. Книжки сыплются на пол. Я пытаюсь собрать их, но девочки набрасываются толпой, выбивают учебники из моих рук, толкают. Я пытаюсь подобрать их снова, но они толкают меня опять и опять. Едва обидчицы отвлекаются на то, чтобы спародировать мое испуганное лицо, неуклюжее падение и посмеяться, как я хватаю сумку, две книжки и бросаюсь в туалет. Это становится фатальной ошибкой. Там они могут бить меня безнаказанно. Никто не увидит и не придет. Я не успеваю захлопнуть за собой дверь, как Эмилия подставляет ботинок. Кристина тянет на себя дверь, и все они вваливаются в уборную. Их человек 7, и дверь закрывается, отрезая меня от внешнего мира. Я отступаю к стене, но девочки уже сомкнулись вокруг кольцом. Больше неприкосновенность Кая на меня не распространяется, и они могут все делать, что захотят. Решив атаковать первой, я замахиваюсь сумкой и попадаю Эмилии в голову. После этого они словно срываются с цепи, начинают молотить меня руками и ногами, рвать на мне волосы и толкать по кругу. После резкого пинка в живот я падаю на колени и изгибаюсь от тупой боли под ребрами. «Это все, чего ты достойна, дешевка», — плюёт в меня Эмилия. Ее слюна попадает мне прямо в лицо. Я зажмуриваюсь. «Мразь!» Ее подружки по очереди подходят и делают то же самое. Одна из них вытряхивает на пол содержимое моей сумки и пинает ногой пенал. Ручки и карандаши разлетаются в стороны. «Тебе здесь самое место!» — кричит кто-то из них. А я опускаю взгляд в пол и вижу, как густыми каплями стекает из моего носа кровь. «Пойдем отсюда. Пора на урок». Они смеются, хлопают друг друга по плечу и покидают помещение. Красивые, как куколки, очаровательные, ухоженные, юные школьницы. Про таких и не подумаешь, что они станут бить кого-то в сортире. А попробуешь пристыдить? Сделают невинные глазки. Как вы могли подумать о нас такое? Вот такие сцены творятся в туалетах и закоулках школьных зданий, пока взрослые с радостью рапортуют о том, что насилия и травли в школе нет. Я видела это не раз, но впервые испытываю на своей шкуре. Когда замок щелкает, я понимаю, что заслужила это унижение до последней его капли, но все равно бросаюсь к двери, бью ее кулаками и изрыгаю проклятие. Мне хочется перебить их всех, хотя понимаю, что если выйду, то просто убегу, опустив взгляд. А когда проходит минут 10, и вдруг приходит осознание того, что мне никто не поможет, я начинаю скулить. Кричу, стону, умоляю меня выпустить, стучу ладонями, но никто не слышит. Стены помещений сужаются до размеров коробки, и мне становится трудно дышать. Уборщица находит меня спустя час, всю перемазанную собственной кровью и сидящую на полу в окружении разбросанных канцелярских предметов. Вместо вопросов она начинает кричать, что старшеклассники вконец уже обнаглели, устроив в туалете притон. Угрожая расправой и беседой с директором, Женщина потрясает шваброй перед моим лицом, и тогда я решаю бежать. На мне, как и на Оливии, нет куртки. Я вырываюсь на улицу в одном сарафане и блузке. Первый порыв — бежать в лес и повторить ее судьбу. Но на это у меня не хватает смелости. Прячусь в каморке у входа в кабинет технологии на цокольном этаже и сижу там, пока на город не опускаются сумерки. Мне не вынести этот груз. Я должна всем рассказать. Эта мысль еще такая хрупкая, но я постепенно наполняюсь решимостью ее осуществить. Наконец у меня звонит телефон. Вынимаю его откуда-то из глубин сумки и отвечаю на звонок. «Это мама. Она потеряла меня. Прошу ее приехать в школу и сбрасываю вызов. Мать приезжает через полчаса. Вид у нее такой, будто ее оторвали от каких-то очень важных дел. Лицо недовольное, руки на руле напряжены. Я сажусь и сразу чувствую запах алкоголя, которым наполнен салон. «Пристегнись», — командует мама, даже не замечая, что со мной что-то не так. Она вечно занята то работой, то собой и ничего не замечает. «Не хочу», — бросаю я, отворачиваясь. Автомобиль набирает скорость. «Пристегнись!» «Отстань!» «Зубы еще мне будешь показывать?» «Мама!» Кричу я, видя, что машина несется во враг. И закрываю глаза. Глухой удар. Железо мнется с таким звуком, будто кто-то ударяет молотом по ведру. Треск, хлопок. Стекла в разные стороны. И я парю. Вот так банально и просто. Всего одно мгновение. И перед глазами не проносится жизнь. Все это ложь. Ты просто закрываешь глаза и погружаешься в сон. А в этом сне улыбка Оливии. Она протягивает мне руку и помогает встать. Я оборачиваюсь и вижу маму. Ее лицо в крови. Она носится вокруг моего тела, распластанного на земле, и отчаянно кричит. «Помогите моей дочери! Вот она! Это Анна! Она здесь! Помогите! Здесь моя дочь! Скорее сюда!» Бегут люди с носилками, сверкают мигалки, в воздухе пахнет гарью. «Нам пора», — говорю я Оливии. Но она смотрит на меня с улыбкой, а затем качает головой. «Тебе еще нет?» И медленно отпускает мою руку.